Глава 11. В понедельник с утра народ валил в Эглантерию как никогда раньше, но, разумеется, в истории города еще не было такого понедельника. Однако многие посетители без особых протестов разошлись, когда Роуз объявила, что гриль закрыт и не откроется до 5 вечера. «И к тому времени, возможно, вы сможете добраться до Моксис в Касл-Роке и поесть там», — закончила она. Ее слова вызвали аплодисменты. Пусть даже та забегаловка славилась отвратительным качеством еды и грязью на столиках. «Никакого ленча?» — спросил Эрни Келверт. Роуз посмотрела на Барби, тот поднял руки, как бы говоря, «меня не спрашивай». «Сандвичи», — ответил Роуз. «Пока они не закончатся». Вновь раздались аплодисменты. В это утро люди излучали оптимизм. Повсюду слышались смех и добродушные шутки. Возможно, самым точным показателем улучшения духовного состояния города служил базарный стол в глубине ресторана. Там возобновилась привычная дискуссия. В немалой степени способствовал тому и работавший над стойкой телевизор, настроенный на канал CNN. Говорящие головы распространяли по большей части слухи, но они обнадеживали. Несколько ученых, у которых взяли интервью, заявляли, что у крылатой ракеты большие шансы пробить купол и положить конец кризису. Один рассчитал, что шансы на успех выше 80%. «Ну, разумеется, он из кембриджского МТИ», — подумал Барбара. «Там можно позволить себе оптимизм?» МТИ — Массачусетский технологический институт, один из ведущих научно-технических вузов США. Когда он очищал гриль, в дверь постучали. Барби оглянулся и увидел Джулию Шамой в окружении троих подростков. В такой компании она выглядела школьной учительницей на экскурсии. Барби направился к двери, вытирая руки о фартук. «Если мы будем кормить всех, кто хочет есть, то очень скоро останемся без продуктов», — раздраженно бросил Энсон, вытирая столы. «Роуз вновь отправилась в мир еды, чтобы купить мясо». «Не думаю, что она хочет есть», — ответил Барби, — и не ошибся. «Доброе утро, полковник Барбара», — на губах Джулии играла улыбка Моны Лизы. «Правда, мне хочется называть тебя майор Барбара, как в пьесе, я знаю». Барбаре и прежде доводилось слышать эту фразу несколько раз, порядка 10 000. «Это твоя команда?» «Майор Барбара, пьеса шоу, главная героиня майор армии спасения Барбара Андершафт». Команду составляли один очень уж высокий, очень уж тощий подросток с копной каштановых волос, один коренастый паренек в мешковатых шортах и выленившей футболке с надписью «50 центов», и одна симпатичная миниатюрная девушка с молнией на щеке. 50 центов — сценический псевдоним американского рэпера Кертиса Джеймса Джексона III, родился в 1975 году. Не татуировка, переводная картинка, молния, тем не менее, придавала ей бесшабашности. Барбара подумал, что девушка не поняла бы, о ком речь, если бы он ей сказал, что она напоминает ему Джоан Джетт, какой та была в старшей школе. Джоан Джетт родилась в 1958 году, американская рок-певица и киноактриса. Нори Келверт, Джулия коснулась плеча девушки, Бенни Дрейк, а это твердила Джозеф Маклетчи. Вчерашняя демонстрация протеста — его идея. Но я представить себе не мог, что кто-то получит травму. «Если кто-то и получил, твоей вины в этом нет», — заверил его Барби. «Так что расслабься». «Вы действительно главный?» — спросил Бенни, окинув Барбару взглядом. Тот засмеялся. «Нет, я даже и пытаться не буду стать главным, без крайней на то необходимости». «Но вы знаете солдат, которые там стоят?» — спросила Нори. «Лично нет. Во-первых, они морпехи. Я служил в армии». «Ты по-прежнему в армии, если верить полковнику Коксу», — поправила его Джулия. Губы изгибала холодная улыбка, но глаза возбужденно поблескивали. «Можем мы поговорить с тобой? У юного мистера Маклетча есть идея, и я думаю, что она совершенно блестящая, если ее удастся реализовать». «Удастся», — уверенно заявил Джо. «Когда речь идет о компьютерных на компьютерах, я главный. Прошу в мой кабинет», — и Барби повел их к стойке.